Управляющему Сиборд Бэнка давно перевалило за 50, и он был лыс. Положившись на теорию, утверждавшую, что люди одного типа испытывают симпатию друг к другу, Карелло предоставил вопросы Майеру. И все же вытянуть ответы из мистера Андерсона оказалось делом непростым, поскольку он по природе был человеком сдержанным. Но следователь Майер был самым терпеливым человеком во всем городе, если не в мире. Терпеливость была приобретенной чертой его характера, ненаследственной. О, разумеется, он наследовал кое-что от своего отца, весельчака Макса Майера, но только нетерпеливость. Уж Макса-то Майера выдержанным никак назвать было нельзя. Скорее, он был вспыльчивым. Когда жена, например, сообщила ему, что ждет ребенка, Макс взвелся так, что едва не пробил головой потолок. Он очень любил шутки и особенно розыгрыши. Слыл чуть ли не самым большим насмешником в Риверхеде. Но такая шутка природы пришлась ему не по вкусу. Он свыкся с мыслью, что жена его давно перешагнула тот возрастной рубеж, когда женщина способна зачать. Стариком себя он пока и в мыслях не видел, но такого рода перемен в жизни и доктора ему не рекомендовали. Смирившись внешне с неизбежным появлением на свет малютки, Макс Майер втайне готовил к его рождению самую главную из своих шуток, от которой его отпрыску потом долгие годы было вообще не до веселья. Младенца он назвал Майером. Смешно, правда? Можно лопнуть со смеху, если только вы сами нечувствительный человек. Еврей по национальности не получили ортодоксального еврейского воспитания и волею судьбы или случая не проживаете в квартале с преимущественно нееврейским населением. Все дети в округе искренне считали, что Майер создан исключительно им на потеху. Если им нужен был повод отлупить его, а обычно детвора обходилась без такового, то этим поводом становилось имя мальчика. «Гори, Майер! Пылай, жидовский фраер!» — кричали они, бросались за ним, ловили и нещадно колотили. Майер научился умению владеть собой. Редко бывает, чтобы один подросток или даже взрослый человек мог сразиться с кодлом, но заговорить нападающих и таким образом избежать избиения нередко удавалось. А порой, если терпеливо ждать, можно, поймав кого-нибудь из обидчиков, одного, встретившись с глазу на глаз, подраться один на один, не испытывая обидного чувства бессилия перед сворой. Если вдуматься, то шутка Макса Майера была безобидной. Нельзя же отказать человеку в праве на удовольствие. Да и жизнь, прожитая в смирении, очищает душу и не оставляет шрамов, ну, по крайней мере, на теле. Теперь же, друг против друга, сидели два абсолютно лысых и выдержанных человека. 54-летний мистер Андерсон, управляющий банком, и 37-летний Майер, следователь второй категории, задававший ему вопросы. «А такие огромные вклады не насторожили вас, мистер Андерсон?» — терпеливо спрашивал он. «Нет», — отвечал Андерсон. $1000 не очень крупная сумма. «Мистер Андерсон», — терпеливо продолжал Майер, «вам должно быть известно, что банки в нашем городе обязаны информировать полицию о всех крупных вкладах. Вы не знали об этом?» «Но». «Мисс Дэвис положила на свой счет $4000 в течение 3 недель. Вам это не показалось подозрительным?» «Нет. Она внесла их частями. $1000 — небольшие деньги». «Ну, для меня, — заметил Майер, — $1000 — огромные деньги. На них можно купить очень и очень много пива». «Я не пью пиво», — равнодушно ответил Андерсон. «Я тоже», — сказал Майер. «Кроме того, мы ставим полицию в известность о всех крупных вкладах, если только вкладчик не является нашим постоянным клиентом. Эти вклады мне подозрительны.